Впечатление от коротеньких писем мальчика, по-детски, но так поразительно точно выразившего ужас, трагизм своего положения, не выветривалось из головы. По возвращении в Москву я пыталась узнать о дальнейшей его судьбе, но все мои старания оказались тщетными. Ну, а сам Егода? Он исчез не бесследно, конец его известен. Руки его в крови. Однако повинен он вовсе не в тех преступлениях, которые ему инкриминировались на процессе. Он виновен прежде всего в том, что пронес через все свои последние годы тайну сталинских преступлений и оказался их соучастником. Три наркома возглавляли ОГПУ НКВД — Егода, Ежов, Берия. Ежов стал профессиональным бюрократом, ограниченным фанатиком, слепо верил Сталину, беспрекословно подчинялся ему, он не был связан органически с большевиками ленинского поколения. И все уже катилось как по рельсам, хотя и сам Ежов, как я слышала под конец своей деятельности, не выдерживал ежовщины. Берия — человек темной биографии и по своей вероломной психологии свой человек для Сталина. Егода отличался от них тем, что был профессиональным революционером, членом большевистской партии с 1907 года, следовательно, не из карьеристских побуждений в нее вступил, но именно на его долю выпал жребий положить начало истреблению товарищей по партии. Эта акция далась ему не так легко, но мощная сталинская бюрократическая машина засасывала его непреодолимым вихрем, поэтому именно Егода особенно ярко является собой пример растления личности, духовного перерождения. И все же я согласилась со своим соседом за стенкой, что Егода был личностью трагической, пережившей душевную драму. Он падал медленно, внутренне сопротивляясь, и стал лишним для Сталина не только потому, что был свидетелем и соучастником его преступлений. С уничтожением Егоды можно было бы еще повременить. Но и потому, что он оказался непригодным для осуществления дальнейших сталинских грандиозных преступных планов. Трудно теперь отделить, какие преступления Сталин осуществил через Егоду, какие действия за его спиной. Сомнений нет, что с Ежовым и Берия Сталину работать было удобнее. Бухарин в последние годы относился к Егоде как к разложившемуся чиновнику и карьеристу, позабывшему свое революционное прошлое. Его ненависть к Егоде имела причину чисто психологического характера. Егода, как рассказывал мне Николай Иванович, был одно время довольно в близких отношениях с Рыковым, что подтвердил и сам Егода на процессе. Оба они волжане. Рыков из Саратова, Егода из Нижнего Новгорода. Одно время и Рыков вел революционную работу в Нижнем, где пользовался большим авторитетом. Там они и сблизились. Позже, когда Рыков был в зените славы, заменив Ленина на посту председателя Совнаркома, Егода особенно дорожил его дружбой. Но, увы, Егода принадлежал к числу тех друзей, о которых еще Некрасов писал. «Я с ними последним делился, и не было дружбы нежней, но мой кошелек истощился, и нет моих милых друзей». В начале наметившихся разногласий Егода, знавший лучше многих других общую картину положения в деревне, скорее разделял взгляды Бухарина и Рыкова, чем Сталина, цену которому, надо думать, он тогда уже знал. Но как только он почувствовал, что положение оппозиции в Политбюро шатко, он к ней не примкнул. В С тех пор Николай Иванович питал к Ягоде неприязнь,